Глава 3. Багамский кокаинопровод. Мечта Карлоса Ледера о переброске кокаина спецрейсами осуществилась летом 1977 года, когда приятель Джанго, летчик-адвокат, вылетел в НАСА на своем маленьком двухмоторном самолете, оснащенном складным резиновым баком для запасного горючего. Другой самолет, посланный заранее, встретил его над Колумбией и проводил к небольшой посадочной полосе на ферме Пабло Эскобара, неподалеку от Медельина. Взяв на борт 250 килограммов кокаина, адвокат вернулся в НАСА, заправился и нырнул в воздушное пространство США. Так груз прибыл в Каролину, затем его перевезли в Форт Лодердейл. Джанк и Ледер положили в карман по полмиллиона долларов. План сработал как часы. Однако вскоре между партнерами возникли трения. Поддавшись уговорам и натиску Ледера, Джанк свел его с калифорнийской парикмахершей. И теперь подозревал, что Ледер у него за спиной совершает тайные сделки. Если Ледер установит прямую связь со сбытчиками, он оставит Джанго на обочине и сэкономит миллионы. Джанго снедала тревога, а любовь к наркотикам усугубляла его недоверчивость 100 крат. Меж тем у Ледера дело кипело, он готовился перебазироваться на Багамы. Джанг был безмерно одинок. Жил он теперь отдельно, съехав от друга, когда чета Ледеров начала бурно ссориться и крушить мебель. Наконец Джанг договорился с Ледером о встрече в Носсо. Наняв лодку, они провели весь день близ багамского острова Норманс-Кей, расположенного в 200 милях к юго-востоку от Майами. Ледер сказал, что намерен взять остров в аренду сроком на 99 лет. И взлетная полоса здесь есть. Маловато, правда. Ну а горстку жителей, 50 человек, выдворить нетрудно. Вечером за бутылкой виски Джанк выложил партнеру свои подозрения. «Ты мухлюешь за моей спиной». «Я на это не способен», — ответил Ледер со слезами на глазах. Но по этим глазам Джанк понял, что Ледер лжет. Самый воздух вокруг Джанга был пронизан ложью. Джанк вернулся в Штаты, а Карлос Ледер сосредоточил все свои усилия на острове Норманс-Кей. Этот коралловый риф, расположенный на мелководье в 40 милях к юго-востоку от Нассо, один из самых живописных Багамских островов, а ведь их без малого 700. Названный в честь пирата, грозы Карибского моря, риф тянется длинной узкой лентой и загибается наподобие рыболовного крючка. Изгиб служит отличной гаванью для яхт. С одного конца имелась километровая бетонная взлетно-посадочная полоса. На западе она упиралась в бухточку, которую называли обычно бухтой контрабандистов. С восточной стороны, на холме, высился яхт-клуб с баром на 4 места, рестораном и единственным на острове телефоном. Дальше стояла гостиница на 12 комнат, магазин, а поодаль, на деревянном пирсе, насосы для заправки. Короче, деревенская простота. Воду на остров завозили в цистернах, а электроэнергию получали от генераторов. В мае 1978 года Ледер купил дом на северо-восточной оконечности Норманс-Кей. Всю стоимость, 190 тысяч долларов, он заплатил наличными, передав владельцу, бизнесмену из Форт Лодердейла, целый чемодан денег. В конце того же года Ледер появился в багамском филиале банка Guardian Trust и раскрыл большой портфель дипломат с миллионом американских долларов. Такое количество 100-долларовых купюр вызвало в банке настоящий переполох. Размер вклада потряс даже багамцев, привычных кичливым богачам. Ледер предложил всем назвать его просто Джо и сказал, что он состоятельный колумбийский бизнесмен и намерен превратить Норманс-Кей в яхтсменский рай. Ум и обхождение Ледера очаровали всех. Вскоре многие влиятельные багамцы жаждали познакомиться с этим обаятельным 28-летним колумбийцем. Через Guardian Trust Ледер открыл 7 банковских счетов на различные фирмы. по одному из них, якобы принадлежащему International Dutch Resources Limited, он приобрел на Норманске два участка общей площадью в 67 гектаров. Сюда попали и взлетная полоса, и гостиница, и пирс. Это обошлось ему в 875 тысяч долларов. Владельцы лодок и яхт облюбовали Норманске давно. От Насса сюда один день хорошего ходу. Теперь Ледер вознамерился превратить остров в свою личную вотчину. Яхт-клуб закрылся, гостиница перестала бронировать места. На пирсе яхтсменам отказывали в топливе. Один из лучших журналистов компании CBS, заядлый яхтсмен Уолтер Кронкайт, подошел к острову в начале 1978 года на своей 13-метровой яхте и удивился, не обнаружив в бухте ни одного судна. Он бросил было якорь, но с пирса донесся крик. «Здесь швартоваться нельзя, и на якорь вставать нельзя!» На соседнем острове Кронкайту разъяснили. Норманский приобрели люди, которые гостей не привечают. Любопытствующие насчитали не меньше 20 сторожевых доберман-пинчеров в будках у взлетной полосы. Светловолосые молодчики с немецким акцентом патрулировали полосу на фольксвагенах. Стоило лодкам подойти к острову чересчур близко, над ними зависал вертолет. На холме выросла радиомачта, а для ночных полетов вдоль полосы установили сигнальные огни. Самолеты прилетали и улетали круглые сутки. На острове кипела работа. Служащие соратники Ледера, причудливый букет американцев, немцев и колумбийцев, заняли на острове несколько домов. Три ледеровские яхты стояли на приколе возле самого берега. Появление Ледера на острове вынудило постоянных жителей его покинуть. Филипп Книскерн держал три виллы для туристов неподалеку от взлетной полосы. Но Ледер запретил ему сдавать дома, да и кому? Чужакам въезд на остров был теперь заказан. Пришлось Книскерну продать дома служащим Ледера. У Ричарда Новака, университетского профессора, погорели курсы аквалангистов. Он стал наводить справки о пришельцах и вдруг выяснил, что нырять теперь никто не собирается. Через месяц Новак вернулся на остров за своим снаряжением. Самолет окружили люди Ледера и, не дав Новаку выйти, заставили улететь. Новак, и не только он, сообщили о самоуправстве Ледера багамской полиции, но их жалобы остались без ответа. На Норманский Ледер подчинялся только самому себе. Среди выдворенных с острова жителей был Чарльз Кем, агент по продаже недвижимости. Сперва он выехать отказался, и тогда Ледер руками багамских иммиграционных чиновников выслал его из страны, хотя на Багамах он проживал вполне легально. Кем, однако, вернулся. И тогда Ледер стал угрожать ему открыто. «Если не понял, повторю, не уедешь сегодня, убьем и жену, и детей». Кем уехал. Карлос Ледер занимался не только благоустройством Норманский. Он налаживал собственную сеть для сбыта кокаина в США. Деньги у него водились, но все же их не доставало. В полную силу не развернуться. Начал он с джанговой парикмахерши. Затем завязал знакомство с ее подругой, владелицей студии звукозаписи, которая сбывала наркотик музыкантам. Только вот беда. По-прежнему не хватало летчиков, да и Джордж Джанг спекся, курсируя с востока на запад на рейсовых самолетах. Его приятель-адвокат, нажив солидный капиталец, вышел из игры. Ледер мучительно искал летчиков, возить кокаин было некому. В то время Стефан Яковлевич еще томился в колумбийской тюрьме. Но 11 июня 1978 года к нему наведался нежданный гость. «Я прямо онемел», — писал Яковлевич в дневнике. «Аж челюсть отвисла, и голова кругом пошла. Карлос, мы полтора года не виделись. Надо же, приехал. Прошлое помянули. Я прямо-таки воспрял от его успехов». Через месяц Яковлевич вышел из заключения. Ледер прислал за ним машину и рассказал о Норманс Кей. «Давай-ка поработаем, давай-ка станем миллионерами», — сказал Ледер. На Норманс Кей Яковыч поселился в роскошном доме Ледера и стал сопровождающим на кокаиновых рейсах в Штаты. За каждый полет получал по 5000 долларов. Летали по субботам и воскресеньям, когда в небе над островами снуют личные самолеты. Да и таможня американская в эти дни не так дотошна, ведь по телевизору непрерывно показывают соревнования, а таможенники – большие любители спорта. К исходу 1978 года Яковыч успел сделать 7 рейсов, переправив в общей сложности 1,5 тонны кокаина. Возвращался Яковыч на Норманс Кей не с пустыми руками. Однажды привез 1 300 000 долларов. Сначала деньги просто вываливали на кровать Ледера и всю ночь считали вручную. Но, поумнев, стали пользоваться электронными банковскими счетчиками. Из Колумбии самолеты прибывали по ночам, приземлялись на сигнальные огни. Яковыч руководил разгрузкой, время от времени подворовывая килограмм-другой. Слово «кокаин» вслух не произносилось. Ледер называл килограммовые упаковки шары «детками». Это слово и вошло в обиход. Вскоре у кокаинопровода Ледера появилось множество клиентов. Тут и гринго, ледеровые сбытчики, и колумбийцы, которые только пользовались его транспортом. В числе последних были Гризельда Бланка, Пабло Эскобар и Хорхе Очоа. Норманс Кей превратился в осиное гнездо наркобизнеса, и по мере роста кокаинооборота оно зловеще разрасталось. Сначала все носило налет неформальности. Ватага парней в обрезанных джинсах веселится и делает деньги. Что-то в атмосфере острова напоминало о молодежной контркультуре 60-х годов. Двери ледеровской виллы были открыты для всех. Во всех комнатах через динамики извергались песни «Битлз», «Роллинг Стоунс» и «Джоан Баэс». Дикие оргии помогали людям расслабиться после напряженных контрабандных полетов. И все тут нюхали кокаин. Даже Карлос Ледер в конце концов стал прикладываться к своим безграничным запасам. В небольших дозах кокаин стимулирует деятельность центральной нервной системы, вызывает оживление, эйфорию, ощущение благополучия и силы. Злоупотребление наркотиком со временем вызывает паранойю. На острове шел воистину беспрецедентный лабораторный эксперимент. Впервые большая группа людей получила неограниченный доступ к чистейшему кокаину. Результаты не замедлили сказаться. Нашпигованный оружием остров стал пристанищем агрессивных нервных людей. Оружие доставляли из Южной Флориды. Яковыч носил военную форму и был вооружен. Ледер предпочитал хромированный пистолет 45-го калибра. Благодаря наркотику мания величия Ледера достигла воистину космических масштабах. Вел он себя по-королевски надменно, окружающих презирал. Его все больше снедала жажда власти, все больше восхищало все немецкое, особенно Гитлер. Ледер проштудировал книгу под названием «Учитесь выступать публично» и намеревался выйти в Колумбии на политическую арену. Ледер достиг почти всего, о чем мечтал в Данберской тюрьме. Яковича и других соратников Ледера тревожила его непредсказуемость и бесконтрольность. В частности, Якович не одобрял Ледера за то, что тот выдворил с острова всех жителей. Это могло поставить под угрозу все дело. Радиожурналист Уолтер Кронкайт не преминул оповестить страну об их самоуправстве. «Ледер короля из себя корчит», — думал Яковыч. 16 августа 1978 года на остров прибыл невиданный дотоле груз. Турбовинтовой двухмоторный самолет был набит битком. В 16 чемоданах лежало 314 кокаиновых шаров. Прибыл и владелец самолета, 29-летний Хорхе Очоа. После разгрузки Ледер сам проверил качество. Хотел выбрать самый чистый кокаин из всей партии и взять свою долю им. Определил чистоту, От 88 до 94%. Этот груз стоил больше 15 миллионов, вспоминал позже Стефан Яковлевич. А в это время агенты УБН вылавливали на улицах Майами мелких торгашей с одной унцией наркотика под полой. Люди Ледера перегрузили кокаин на Cessna 206, рабочую лошадку мировой контрабанды, и отправили в Штаты. Очоа заночевал на Норманс-Кей. Навещали Ледера и другие кокаиновые короли. Дружок Очоа, собрат-контрабандист Пабло Эскобар, тоже приезжал на остров. Однажды Яковлевич возил Эскобара и Очоа с женами открывать счета в багамских банках. Колумбийцы по-английски не говорили, поэтому Яковлевич переводил. Они хотели, чтобы Ледер помещал причитающиеся им суммы в багамские банки, а затем телеграфом переводил бы в Панаму. Такое доверие друг к другу в денежных вопросах послужило укреплению деловых связей внутри этой троицы, которой суждено было заправлять кокаиновым бизнесом все ближайшие благодатные годы. Карлос Ледер процветал, а Джордж Джанг смотрел с обочины вслед. Его захлестывала обида. Ледер превращался в живую легенду, а он, Джанг, снова промышлял по мелочи, по 5-10 кило, и сходил с ума от зависти. Весной 1978 года Джанг снова приехал в Нассо и потребовал у Ледера встречи. На сей раз Ледер явился в сопровождении двух немцев-телохранителей, стоявших за его спиной на протяжении всей беседы. Джанг почувствовал, что говорит уже не с другом, а с мини-диктатором. Джанг напомнил, что стоял у истоков дела, рискуя жизнью, добывал деньги на покупку самолетов и аренду Норманс-Кей. А теперь зарабатывает жалких 500 тысяч в год, в то время как Ледер купается в миллионах. «Тебе это так не пройдет», — предупредил Джанг. Ледер и бровью не повел. «Разговор окончен», — сказал он Джангу. Джанг уехал, а в Бостоне обратился к бандитам, с которыми сошелся еще в Данборской тюрьме. Он вознамерился убить Ледера, причем затеял это всерьез, даже аванс выложил — 125 тысяч долларов. Но потом приятель-контрабандист его отговорил. Если убрать Ледера, возникнет куча сложностей с колумбийскими поставщиками. Ледер достиг статуса неприкосновенности. Джанг расторг уговор с уголовниками. Аванс возвращению не подлежал. Вскоре, подобно Джангу, выбросили на улицу и Стефана Яковлевича. Ледер стал чересчур требователен, придирчив, предъявлял своим людям несусветные обвинения. «Главный тут я», — сказал он Яковлевичу, — «заруби себе на носу, живи по моим законам или катись на все четыре стороны». И Яковлевич предпочел выкатиться. Карлос Ледер остро нуждался в летчиках, и потому его путь неизбежно вел к Эду Уорду, одному из немногих старожилов, оставшихся на острове. Летчик и контрабандист-марихуанщик он обнаружил Норманс-Кей за 2 года до Ледера и полюбил его по тем же причинам – за отдаленность, отсутствие полиции, удобное местоположение на полпути между Колумбией и Соединенными Штатами, короче, отличная перевалочная база. Ледер и Уорд ничего общего не имели, разве что жили теперь на одном острове. Начинал Уорд морпехом, а 70-е провел во Флориде, в Джексонвилле, спокойно и размеренно, как типичный представитель среднего класса. Занимался продажей мебели фирмы Sears, был страховым агентом, жил безбедно, но не богато. Однако после развода понял, что алименты на жену и троих детей оставляют его практически без средств. И Уорд вместе с дальними родственниками и бывшим коллегой занялся контрабандой. Люди подобрали семейные, консервативного склада, всем было за 30, и вели они себя, словно не марихуану в страну ввозили, а просто поменяли одну достойную работу на другую. На покупку самолета двухмоторного 20-летнего старичка Бичкрафт Уорд занял 30 тысяч у матери. Уордовская команда перевозила за рейс более 500 килограммов наркотика из Колумбии во Флориду и Джорджию и выручала больше $100 за килограмм. Прежде им такие деньги и не снились. Каждый для отвода глаз открыл свое дело. Сообща купили в Джексонвилле марину с причалами и оборудованием, а также участок в Северной Каролине. Уорд купил себе дом в шикарном пригороде Джексонвилла и зажил на широкую ногу. Полиция пристально наблюдала за подозрительным ростом благосостояния честной компании. Вскоре федеральные агенты установили слежку за домом Уорда и тщательно проверяли мусор, который хозяева выбрасывали на помойку. К этому времени Уорд снова женился. Эмили, которую звали Милашка, был 31 год, работала она зубным техником. Милашка тоже участвовала в контрабандных операциях, считала деньги, связывала их в пачки и придумывала, как обеспечить безопасный полет. Впервые Эд Уорд повстречался с Карлосом Ледером на Норманс-Кей в конце 1977 года. Увидев, как дорогостоящий самолет Ледера день за днем стоит на приколе, Эд сразу смекнул, что хозяин — контрабандист. Законопослушный владелец пользовался бы такой машиной почаще. Чтобы Ледер не принял его за агента УБН, Уорд отправился к нему домой и попросил о разговоре наедине. Они вышли на прогулку. Уорд выложил все без утайки. Сказал, что сам он контрабандист, ну и Ледер, вероятно, тоже. Так вот он, Уорд, обещает Ледеру не мешать. Ледер промолчал, и какое-то время обе группы сосуществовали на острове вполне мирно. А через несколько месяцев Ледер предложил Уорду заняться перевозкой кокаина. Уорд ответил не сразу. В кокаиновом бизнесе нравы куда жестче. Недаром у наркодельцов существует поговорка. Сделка по марихуане завершается рукопожатием. Сделка по кокаину – пистолетом. К тому же сроки за кокаин куда больше. Но, с другой стороны, от кокаина и доход больше. Да и на борту с ним не такая морока, место занимает меньше, а то загрузишь салон марихуаной, летчику и люка не открыть, если случится прыгать. Эд Уорд отличался практичностью. Он увидел, что Карлос Ледер начинал весьма скромно, а теперь у него самолеты новейших марок. Уорд вдруг ощутил, сколь скудно вознаградила его жизнь за многолетние старания. Захотелось больших денег и хороших самолетов, чтобы все как у Ледера. И теперь Эд Уорд должен был передать предложение Ледера компаньонам. 6 сентября 1978 года он свел 8 своих людей с Ледером на Норманс-Кей и там же, на месте, объяснил им суть ледеровского предложения. Особого энтузиазма никто не проявил. Кокаинщики нам не чета, слишком круто берут. Свои опасения они высказали Ледеру напрямик. А как насчет насилия? Убивали кого-нибудь? Приходится иногда. Работа такая, ответил Ледер. Люди Уорда не захотели менять профиль. Однако сам Уорд заключил с Ледером сделку. Он делает 10 рейсов, взяв на борт по 250 килограммов кокаина. За каждый рейс 400 тысяч. Ледер велел Уорду купить новый самолет и одолжил 604 тысячи на турбовинтовой Северегин Мерлин 111. В январе 1979 года Уорд, Ледер и второй пилот Уорда Лев Фрэнсис, 55-летний участник Второй мировой войны, совершили на Мерлине первый перелет из Колумбии на Норманс-Кей с полутонной кокаина на борту. Посадочную полосу в Колумбии развезло от дождей. Груз весил вдвое больше условленного. Топливо оказалось отвратительным. Эд Уорд рассвирепел. Его, человека до крайности педантичного, раздражала расхлябанность Ледера. Работать на него было нестерпимо противно. Эд решил порвать с Ледером, как только встанет на ноги и сможет организовать собственный кокаиновый извоз. Ледер же в это время процветал как никогда. На острове на него работало от 30 до 50 человек. Среди них 2-3 колумбийских летчика и 3-4 американских. У взлетной полосы теснилось 6, а то и больше самолетов. Все это тоже немало беспокоило Уорда. Остров становился подозрительным, привлекал внимание. Сам же Уорд, несгибаемый морпех, совершил непоправимую ошибку. Занявшись перевозкой кокаина, он пристрастился к наркотику и поделать с собой ничего не мог. Уединялся в ванной, чтобы не видели дети, и нюхал. «Эта штука нас погубит», — предупредил он жену, не находя в себе сил остановиться. Даже когда мы почувствовали побочное действие кокаина, отказаться было невозможно. Он обладал чудесным магическим действием. Усталость и тоску снимал как рукой, — вспоминала милашка. Тосковали Эд и Эмили не без причин. Летом 1979 года они переехали на Норманс-Кей на постоянное жительство, поскольку агенты налогового ведомства напали на след Эда. Поспешный отъезд из Джексонвилла спас их, но полиция опечатала дом и обвинила Эда Уорда в сокрытии дохода 900 тысяч долларов. Ну а теперь полиция подбиралась и сюда, в убежище на острове. 14 сентября 1979 года более 90 офицеров багамской полиции провели рейд на Норманс-Кей в рамках операции «Енот». Рейд начался в 7 утра. Причалив на надувной лодке к берегу острова, капрал багамской полиции увидел, что какой-то человек рванул к «Фольксвагену». Позже выяснилось, что это был сам Карлос Ледер. Капрал произвел предупредительные выстрелы в воздух, но машина уехала. А через несколько минут с полицейского катера заметили огнепад. 10-метровую моторную лодку Ледера, уходившую на полной скорости. Ему просигналили «Остановитесь». Но Ледер, стоявший у руля, только прибавил ходу. Катер устремился вдогонку. Командир видел, как человек на огнепаде высыпал в море белый порошок из полиэтиленового пакета. Лодка вышла на мелководье у западной оконечности острова, и сержант полиции выстрелил с берега. В конце концов, Ледер сдался и позволил взять огнепад на буксир. На берегу на Ледера надели наручники. Был он в голубых джинсах, с толстой золотой цепочкой на шее, на запястье — дорогие часы. Во время обыска в спальне Ледера обнаружили оружие, а также марихуану и кокаин в небольших количествах. На кровати лежал красный чемодан необъятных размеров. Пока обыскивали дом, Ледер непрерывно стенал и жаловался. Говорил, что в этот остров вложил 5 миллионов, но теперь, разумеется, уедет, поскольку терпеть не может докучливых полицейских. От обнаруженных в доме вещей отрекался, мол, знать не знает, откуда они взялись. В чемодане же зарплата для служащих. Говард Смит, помощник полицейского комиссара, руководивший рейдом, приказал отдать чемодан Ледеру, и тот принялся пересчитывать деньги на глазах у полиции. В общей сложности забрали 33 человека, включая Уордов и почти всю шайку Ледера. Ледер и его немец-телохранитель остались на свободе. Багамская полиция захватила 8 пистолетов, 2 автомата, 1 пулемет, 35 динамитных шашек и 618 патронов. Когда арестованных сажали в самолет DC-3, чтобы отправить в Нассо, Ледер наказывал им не волноваться. Он заберет их завтра же. Некоторые полицейские удивлялись, почему не арестован сам Ледер. «Не тревожьтесь», — ответил помощник комиссара Смит. «Он от нас не уйдет». Но Смит ошибся. Проведя пару дней в заключении, все арестованные были освобождены под залог. Осудили только одного багамца за незаконное хранение пулемета. Вернувшись на Норманс-Кей, Уорд спросил Ледера, каким чудом он выцарапал их из тюрьмы. «Заплатил», — ответил Ледер. Говард Смит, оставивший на свободе Джо Ледера, был вторым полицейским чином на Багамах. Позже он утверждал, что для ареста Ледера не хватило улик, но, инструктируя людей перед рейдом, он говорил совершенно обратное. Он тогда специально подчеркнул, что Ледер — главарь банды на Норманс-Кей, и брать его надо непременно. Газеты потом сообщали, что во время рейда творились весьма странные вещи. Обыскивая один из домов на острове, полицейский констебль нашел на помойке пластиковый мешок, а в нем 80 тысяч долларов. Констебль заявил, что отдал деньги помощнику комиссара Смиту. Деньги испарились. Смит утверждал, что денег не получал. Констебль стоял на своем. 5 лет спустя доходы Смита привлекли пристальное внимание Королевской комиссии, расследовавшей наркокоррупцию на Багамах. За 3 года после рейда на Норманс-Кей Смит выплатил 7500 долларов за Тойоту, 17500 за Oldsmobile и 18000 за дом, и все наличными. Кроме того, он вложил 30 тысяч долларов в акции пароходства, а на его банковском счету по-прежнему значилось 29 тысяч 500. Полиция обнаружила еще 57 тысяч неучтенных долларов, происхождение которых Смит объяснял весьма неубедительно. Дескать, ходил на скачки, собачьи бега, играл в черную лотерею. Комиссия пришла к следующему выводу. Ледер давал взятки полицейским, чтобы обеспечить себе свободу. И мы усматриваем очевидное соучастие Смита и других офицеров полиции. А кокаиновый извоз процветал, как ни в чем не бывало. Выйдя из тюрьмы, Уорд буквально на следующий день уже летел с 250-килограммовым грузом из Колумбии на Норманс-Кей и дальше в Рейдсвилл, штат Джорджия. Перевозка кокаина прошла без сучка и без задоринки. Однако налоговые проблемы настигли Уорда и в Джорджии. Не успел он приземлиться в аэропорту Атланты, столицы штата, как его Бичкрафт захватили агенты налогового ведомства. Уорд решил, что его обвинят в контрабанде, но их интересовал только самолет, его личная собственность. Уорд забрал груз и уехал. Да и самолета он лишился только на время. Адвокат через подставных лиц выкупил самолет у налогового ведомства за 40 тысяч. Не прошло и месяца, как Уорд получил Бичкрафт обратно. И за следующие 4 месяца отвез еще 350 килограммов кокаина. В общей сложности Уорд переправил для Ледера в Штаты больше 3 тонн наркотика на сумму в 150 миллионов долларов. Свыше 22 миллионов Ледер пропустил через багамские банки. Огромные суммы осели в карманах багамских чиновников. В 1979 году на Багамах продавалось все и все. Карлос Ледер был не единственным покупателем. Через Багамы переправляли наркотики с десяток, а то и больше контрабандистов разного калибра. И марихуанщики, и кокаинщики. Прочесать 700 островов, разбросанных в океанских просторах, на площади около 100 тысяч квадратных миль, для полиции непосильно. Архипелаг превратился в узловую станцию наркобизнеса. Адвокат Ледера Найджел Бау, отлично умевший обтяпать делишки клиентов-контрабандистов, был близок с премьер-министром Линдоном Пиндлингом. Позже осведомитель УБН сообщит, что Бау появлялся на Норманс-Кей регулярно, 22 числа каждого месяца, и забирал 88 тысяч, предназначенных Пиндлингу. Другой же осведомитель утверждал, что Ледер платил Пиндлингу не менее 200 тысяч в месяц. Позже Королевская комиссия проверит доходы Пиндлинга. Как выяснится, траты во много раз превышали законные доходы. Но определить, брал ли премьер взятки с наркодельцов, окажется невозможным. На Багамах отлично знали, что сентябрьский рейд 1979 года не положил конец кокаиновым перевозкам через Норманс-Кей. Спустя 2 месяца после рейда Норман Соломон, известный багамский парламентарий, выступая в палате собрания, заявил, что остров используется для одной из крупнейших контрабандных операций с наркотиками в этой части земного шара. Вскоре в доме Соломона взорвалась зажигательная бомба. В декабре 1979 года Карлосу Ледеру официально предложили покинуть Багамы. Но и это не подействовало. Самолеты курсировали ритмично, а возле Норманс-Кей продолжали твориться чудеса. 31 июля 1980 года шедшая мимо шлюпка обнаружила дрейфующую яхту «Калия-3». Палуба ее была залита кровью. Пулеметная очередь насквозь прошила борта из тикового дерева. К яхте была привязана надувная лодка, а в ней ничком лежал мертвый мужчина. Однако прибывшие на следующий день полицейские трупа не обнаружили. «Калия-3» принадлежала пожилым супругам из Форт-Майерс, которые на полгода отправились в круиз по Багамам. Чета исчезла бесследно, преступление так и осталось нераскрытым. Много лет спустя один из бывших людей Ледера расскажет под присягой, что «Калия-3» пропала как раз в ту пору. Смита обвинили во взяточничестве, но свидетели отказались от показаний, и обвинение пришлось снять. Вскоре после этого Смиту позволили уйти в отставку, и он уехал с Багамских островов, когда Ледер отправил своих немцев-телохранителей позаботиться о какой-то лодке, которая крутилась слишком близко от Норманс-Кей. В 1980 и 1981 годах полиция провела еще два рейда, но Ледер снова откупился. Иногда он просто вскакивал в самолет и отбывал в Колумбию, но всегда возвращался, делу стоять негоже. В это время в Колумбию прибыл старый дружок Ледера. Он снова захотел повидаться с человеком, которого все теперь звали не иначе, как Дон Карлос. Присмиревший Джордж Джанг приехал к Ледеру в июле 1980 года. Не в партнеры проситься, а наниматься на работу. Он все еще считал, что Ледер ему задолжал. Но ныне он бы удовлетворился малым. В Медельине Джанг позвонил в авто Ледер из гостиницы «Интерконтиненталь». Через несколько часов к нему в номер вошел Ледер с телохранителями. Все они, включая Ледера, были в защитной военной форме. Ледер с Джангом выпили, понюхали кокаину. И, в конце концов, Джанг высказал свою просьбу. Ледер согласился. Наркотик развязал ему язык. Он был в ударе. Рассказал, что почти весь колумбийский кокаин идет в Штаты через него. Хвастал, как трепещут перед ним на Багамах. Поведал, что знаком с багамским премьером Линдоном Пиндлингом и представил его никто иной, как Роберт Веско, мошенник, который в начале 70-х надул американских вкладчиков на 224 миллиона. Ледер называл Веско финансовым гением. Теперь Веско скрывался от правосудия на Багамах и обучал Ледера, как отмывать деньги через островные банки. А еще, по словам Ледера, Веско познакомил его с Фиделем Кастро. Ледер самодовольно бахвалился. Выболтал Джангу, что у него на счетах несколько сот миллионов. Называл себя королем кокаинового извоза. Кокаиновым королем. Джанг и сам заработал на кокаине миллион-другой. Но по сравнению с бывшим партнером он был нищим. Все же встреча прошла успешно. Окрыленный Джанг вернулся в Массачусетс и тут же попал в тюрьму по обвинению в контрабанде наркотиков. С Ледером он не увидится целых 5 лет. Эд Уорд покинул Норманс-Кей летом 1980 года. Он значился в списке иностранных лиц, подлежащих задержанию на Багамах. В случае ареста его могли депортировать в Штаты. Кроме того, он узнал, что второй пилот, совершавший с ним вместе кокаиновые прогулки, стал осведомителем и свидетельствовал перед Большим федеральным судом присяжных в Джексонвилле. В Штаты Уорду пути не было, и он сделал все возможное, чтобы наладить отношения с багамскими властями. Воспользовавшись услугами Найджела Бау, багамского адвоката-ловкача, он передал 100 тысяч Эверетт Беннистер, близкой подруге Пиндлинга, считая, что деньги пойдут самому Пиндлингу. Эти люди убеждали нас, что на Багамах все так живут. Такой уж у них стиль. И обещали нам помочь», — вспоминала милашка Уорд. Но взятки Уорда не спасли. И в основном потому, что от него хотел избавиться сам Карлос Ледер. Он отбросил Уорда, как выжатый лимон, как отбросил Джанго и Яковача. Было совершенно ясно, что УБН держит Уорда на прицеле, что за ним и его самолетами неустанно ведется слежка. И в один прекрасный день Уорд с семейством сбежал на Гаити, с которым не было в то время соглашения о выдаче преступников. Там Уорд тоже занимался кокаиновой контрабандой, используя посадочную полосу на Норманс-Кей для дозаправки. Но без ледеровских связей он наскребал не более 10-15 килограмм на рейс. А полиция, между тем, подбиралась к нему снова. 8 января 1981 года прозвучал трубный глаз. Большой федеральный суд присяжных обвинил Карлоса Ледера, Эда Уорда, милашку Уорд и еще 11 человек, близких к Уорду, в контрабанде, преступном сговоре и уклонении от уплаты налогов. Обвинительный акт состоял из 39 пунктов. Спустя две недели Эд с милашкой и еще несколько супружеских пар из той же компании отправились в ночной клуб в Порт-о-Пренсе. «Это был последний аккорд», — вспоминала милашка. «Все чувствовали, что это конец». На следующий день милашка, Уорд и 10 его дружков были арестованы на Гаити агентами УБН. Гаитянская полиция предлагала уладить дело за взятку, но Уорд отказался. Жене он сказал так: «Не желаю платить еще одному правительству за право у них жить. Пусть лучше в тюрьму упекут». В Соединенные Штаты они прибыли в наручниках. На борту самолета УБН пели песню «Домой в края родные». Карлос Ледер, разумеется, ареста избежал. В конце 1981 года ходатайство Уорда было удовлетворено. Ему скостили срок до 5 лет. Милашку освободили на поруки. Эд Уорд давал показания против своего бывшего партнера перед Большим федеральным судом присяжных. Теперь колумбиец Карлос Ледер стал главной мишенью охотников из УБН. Ледер покинул Норманс-Кей в сентябре 1981 года. К этому времени он значился и в Багамском списке к задержанию, а на острове появился постоянный полицейский пост. Однако Ледер лишь поменял адрес, а контрабандные операции шли на Норманс-Кей своим чередом. Хозяин часто наезжал, держал на острове штат колумбийцев для обслуживания рейсов и продолжал щедро одаривать багамских чиновников. В июле 1982 года полицейский капрал, служивший на Норманс-Кей, сообщил, что инспектор официально велел обеспечить охрану Джо Ледера, который намерен отдохнуть на острове 1,5-2 месяца. Приказ, по его словам, поступил из высших правительственных кругов.